карающие молнии. Видимо, приглянулся викинг языческому божеству, выслушал его Один и приказал прогнать чародеев-скопидомов со всем их барахлом назад, в северные леса. «Но они унесут с собой волшебные черные камни, и я не смогу залечить раны», — посетовал викинг. «Зачем тебе помощь пришлых колдунов, когда у тебя под ногами этих камней больше, чем в их северных землях?» — ответил Один. Принялся викинг осматривать гору, и в самом деле волшебных камней оказалось вокруг видимо-невидимо. Возвратился он в селение с полным мешком. А его удача пошел слух по всему побережью Мелорена. Со всех концов потянулись к сокровенному острову люди. Одни добывали волшебные черные камни для медицинских целей, другие — для продажи. Видимо, подобная торговля пришлась не по душе Одину. Согласно преданию, он предостерег торговцев. Голубоватое сияние на вершине Мелоренского острова горы вдруг в одну ночь сделалось из голубоватого багровым. Но это не остановило проворных собирателей волшебных камней. Старого языческого бога они давно перестали почитать, и Один покарал отвернувшихся от него своими огненными стрелами. В самую короткую ночь года, когда на острове горе собралось особенно много торговцев для добычи волшебных черных камней, разразилась гроза. Молнии стали бить так часто и яростно, что вокруг острова забурлила вода, и никто не смог воспользоваться лодками. Люди в ужасе метались, не зная, где найти укрытие от разбушевавшейся стихии. Смертоносные удары молнии настигали их и на вершине острова, и на берегу озера. Даже земля и камни стали светиться от небесных огневых стрел. Наконец, сама гора не выдержала. Вначале ее вершина раскололась, а затем стала оседать. И прокатились над Мелореном грохот и отчаянный крик людей. А на следующий день вместо острова над водой осталось лишь несколько земляных каменистых бугорков. Но вскоре и их поглотило озеро. Жители Мелоренского побережья еще долго стороной объезжали на лодках то опасное место.